Чанакья и Чандрагупта. Говорят, что Александр Македонский мог бы завоевать всю Индию, но в какой-то момент его воины просто отказались идти дальше, опасаясь, что никогда не смогут вернуться на родину. Очень жалел Александр о том, что пришлось повернуть назад, ведь рассказывали, что на востоке, на берегах реки Ганг, есть великое царство Магадха, что славится своими несметными богатствами. Сообщил об этом македонскому царю некий индиец по имени Сандракот, что явился однажды к нему в лагерь. Говорил Сандракот Александру о том, что правит в Магадхе царь Нанда, могущественный, но собственные подданные его ненавидят. Хотел Сандракот предложить Александру сделку, свою поддержку в обмен на помощь в том, чтобы занять престол Магадхи. Про встречу Александра и Сандракотта пишут греческие историки. А еще говорят они о том, что после смерти Александра его соратники стали воевать друг с другом, и никому уже не было дела до далекой Индии. Именно тогда эту страну объединил Сандракот, который заключил союз с самым удачливым из полководцев Александра Селевком. Ему Сандракот отправил в подарок боевых слонов, наводивших ужас на самых храбрых воинов. Селевка же согласился жить с индийцами в мире. Так говорили об этих событиях греки. Ну а сами индийцы называли Сандракотта Чандрагуптой, и историю его прихода к власти рассказывали совершенно по-другому. Попробуем и мы рассказать ее. Начинается эта история издалека. Даже не с рождения Чандрагупты, а с появления на свет его великого и мудрого наставника по имени Чанакья. С самого начала было понятно, что новорожденного ждет необычная судьба. Ведь появился он на свет с ртом, полным зубов. В те времена верили, что такие обстоятельства рождения сулят ребенку власть над людьми. Вот только родители Чанакьи были брахманами, а брахманам не подобает править. Они должны совершать жертвоприношения богам, читать и толковать священные тексты. Для того, чтобы дурное для брахмана знамение не исполнилось, новорожденному вырвали зубы. Но судьбу, как известно, не обмануть. Шли годы. Повзрослев, Чанакья проявлял немалые способности в учебе и, как считают многие, в магии и алхимии. Алхимия в древности — особая область знания. Люди верили, что владеющий алхимическими секретами человек способен совершать разные чудеса, в том числе превращать обычные металлы в золото. Путешествовал он по Индии и везде находил себе приют, ведь, помимо всего прочего, овладел и медицинской наукой, а значит, мог помогать людям в беде. Случилось однажды так, что Чанакье пришлось остановиться на ночлег в некой деревне. Там позвали его на помощь к роженице. Роды проходили очень сложно. Измученная женщина в бреду все твердила, что хочет выпить луну. Никто не знал, как исполнить ее желание. Лишь мудрый Чанакья смог ей помочь. Велел он принести сосуд с водой и показал женщине отраженную в той воде луну. Выпила несчастная воду. И тут же стало ей легче. Потому-то рожденного ею мальчика и назвали Чандрагупта, что означает «хранимый луной». Долго еще странствовал мудрый Чанакья. Во многих землях побывал. Однажды пришел он на праздник в великий город Магадха, где царь Нанда раздавал дары брахманам. Вместе со всеми вошел Чанакья во дворец и увидел царя, сидящего на престоле и окруженного блестящей свитой. Наконец дошла очередь и до Чанакьи. А надо сказать, что насколько он был учен, настолько же неприятна была его наружность. Царь увидел Чана Кью и сказал с презрением: «Этому нищему уродливому брахману не дам я ничего, ибо своим видом он лишь портит праздник. Уберите его с глаз долой, выведите вон из дворца». Но прежде чем успели слуги выполнить приказание царя, в гневе проклял Чанакья и самого Нанду, и всех его потомков. Хотел было царь казнить дерзкого брахмана, но скрылся Чанакья из дворца. Нигде не смогли найти его царские стражи. С того-то дня и затаил Чанакья обиду на царя. Понял он, что не будет ему покоя, пока не разрушит он царство Нанды и не погубит его самого. Удалился он в лес и там, сокрытый от чужих глаз, приступил к алхимическим опытам. Теми опытами смог Чанакья добыть много золота. Золота этого хватило бы, чтобы нанять целую армию. Но как сможет он, брахман, стать во главе войска, не нарушив закона? Понял он тогда, что надо найти такого человека, который сделает это за него, а после, победив царя Нанду, займет престол в Магадхе и станет править по его, Чанакьи, указке. Отправился Чанакья на поиски такого человека. Странствовал он долгие годы, из города в город, из деревни в деревню. Никто из виденных им людей не казался ему достойным. Но вот однажды довелось ему наблюдать за игрой деревенских мальчиков. Увидел Чанакья, что все дети беспрекословно повиновались тому из них, кого избрали промеж собой царем. Стал мудрый брахман расспрашивать людей и узнал от них, что мальчик тот и есть подросший Чандрагупта, которому он некогда помог появиться на свет. Решил тогда Чанакья, что сама судьба посылает ему знак. Взял он мальчика себе в ученики и отправился вместе с ним подальше от Магадхи. В далеком городе Таксила поселились они. Там, в Таксиле, стал Чанакья учить юного Чандрагупту науке управления царством. Прошли годы. Вырос и возмужал ученик Чанакьи. Тогда при помощи золота наняли они большое войско и повели его на Магадху. В битве их армия сошлась с армией царя Нанды, но потерпела страшное поражение. Едва-едва удалось Чанакье и Чандрагупте спастись с поля боя. Опять пришлось им скитаться. Как-то раз нашли они приют у одной доброй женщины. Женщина та испекла лепешки и часть угощения дала гостям, а одну лепешку — своему маленькому сыну. Тот схватил горячую лепешку, попытался откусить в самой ее середине, обжегся и уронил еду на землю. «Эх ты!» — сказала мать. «Что ты делаешь? Лепешку надо откусывать с краю, а не кусать горячую середину. Ты почти так же глуп, как Чанакья с Чандрагуптой, которые решили свергнуть царя Нанду и отправились сразу брать столицу». Тут-то и понял Чанакья, в чем была их ошибка. Вновь повели они войско против Нанды, но отныне действовали иначе. Нападали они на окраины Магадхи, словно от лепешки откусывали кусок за куском. Теперь удача была на их стороне. Понял царь Нанда, что проиграл, и бежал из Магадхи. Мудрый Чанакья возвел Чандрагупту на престол, сам же стал при нем советником. Так сумел брахман отомстить своему обидчику, царю Нанде. Так исполнилось веление судьбы. Стал Чанакья править великим царством руками другого.